теряет 99% своей убойной силы. Кроме того, оно еще и специально привязывается к хозяину, так что чужой не сможет использовать его даже на один доступный процент. Впрочем, когда Пашка после очередного нападения ухватил таки нечто вроде прямоугольного бруска размерами 40 на 15 и на 5 сантиметров с рукоятью внизу и выдвижным плечевым упором, из которого стрелял погибший при этом нападении инопланетянин, она ничего не сказала. Но Пашка, повертев его в руках минут 20, зло сплюнул и бросил его на камни. Не работает. Да и тяжела дура. Не понимаю, как они так ловко с ней управлялись. Так что следующие 6 часов они просто бежали в куцей толпишке инопланетян по команде Иллис, то сигая за валуны, то разбегаясь в разные стороны, то падая на камни и замирая. Сизая паутина атаковала их еще один только раз. Как выяснилось, она встречалась на 10-м горизонте куда чаще, чем на 11-м, но промышлять ее ходили на 13-й. Только там встречались включения лиловой мути, способные удержать в себе нити сизой паутины. Все остальное она разрезала на раз, в том числе и камень, на который падала, уходя глубоко в скальный массив. Так что достать ее и поместить в изолирующий контейнер, в котором обычно и переносили добытые на горизонтах кома, не было никакой возможности. Причем, как выяснилось, им очень повезло, что инопланетяне при первом нападении успели засечь сизую паутину еще в форме полога. В этом случае существовала вероятность успеть повредить ее настолько, что она, распавшись на нити, накрывала только ту площадь, которую накрыл бы полог, то есть несколько квадратных метров, ибо тогда при распадении полога нити распространялись в вертикальном направлении. Если же полог распадался беспрепятственно, то никакого спасения от нее не было, сизая паутина распространялась по горизонтали и накрывала площадь в несколько тысяч квадратных метров. Так что если бы тогда, при переходе на 10-й горизонт, инопланетяне не сумели бы повредить паутину, пока она была еще в форме полога, их поход закончился еще там, на перевале. Но чем дальше, тем больше Андрея охватывало отчаяние. Ему становилось все более и более ясно, что они не сумеют дойти этого Самиэльбурга, окончательно приобретавшего в его глазах черты некой земли обетованной. Энергетики инопланетян действовали все меньше и меньше. Если после первого приема они перли как лоси почти 6 часов, то теперь одной капсулы хватало уже менее чем на час. Да и, судя по озабоченности Иллис, оставалось их на руках также все меньше и меньше. Так что когда они после очередного марш-броска ввалились в некое сооружение явно искусственного вида, что выдавали очень ровные стены, Иллис облегченно выдохнула. Дошли. Он сразу не понял, что такого произошло. Этот бункер, ну, или что-то наподобие, явно не тянул на поселение. Поэтому Андрей удивленно огляделся и спросил, куда? Это пост Камкодий. Он вырублен в Аккарнатовом массиве, который хорошо блокирует излучение мозга. Так что если поблизости нет твари выше 6-го уровня, значит, у нас имеется неплохой шанс немного отдохнуть и оклематься. А если есть? Если есть, значит, они скоро появятся поблизости и попытаются нас схарчить. Но если мы сумеем отбиться, у нас все равно появится шанс устроить себе передых. Рядом с такими тварями обычно пустовато, ибо они не упускают возможности в отсутствие людей полакомиться другими обитателями кома. Понятно, тупо отозвался Андрей, который, на самом деле, не очень-то понял. Пост Камкодий, Аккарнатовый массив, излучение мозга. Чепуха какая-то. И тут его дернул за рукав Паша.